Сын мой, ощущение близости нашей – показатель того, что путь правилен. Ощущение это тем более ценно, что слишком уж темно кругом, и мало сознаний, свет несущих во тьме. Потому так и трудно двигать эволюцию, что противодействие не готовых столь сильно. А просветить нужно, и нужно помочь. И нужно светить своим сердцем. Излучения сердца буквально пожираются окружающим несовершенством, и как бы ни был силен его свет и огонь, пожирание идет непрестанно. И погаснуть нельзя, нельзя перестать светить сердцем. Так не может погаснуть маяк, ибо это гибелью будет для многих судов. И чем ночь темнее, тем море более бурно и грозно, тем нужнее свет маяка, застигнутым бурей, потому, о себе позабыв, свет свой неугасимо надо нести через жизнь, каковы бы ни были жизненные бури житейского моря, и как бы ни была сгущена тьма. Это первый долг служителя света. Так свет свой владыки несут неугасимо.